Она опять увидела Пабло. «Брачо!» — крикнула она. «Пьянчуга!» И, обернувшись к Роберту Джордану, покачала головой. «Ведь был настоящий человек! А теперь спета его песенка!» «И вот что еще хочу я тебе сказать. Слушай, не обижай девушку. С ней надо поосторожнее. Я о Марии. Ей много чего пришлось вытерпеть, понимаешь?» «Да. А почему ты это говоришь?» «А я видела, какая она вернулась в пещеру после встречи с тобой. Я видела, как она смотрела на тебя, прежде чем выйти. Я немного пошутил с ней. Она у нас была совсем плоха», — сказала жена Пабло. «Теперь начинает отходить, и ее надо увести отсюда. Ну что, Шансельма может проводить ее через линию фронта. Вот кончишь свое дело, и тогда вы, Сансельмо, возьмете ее с собой и проводите». Роберт Джордан почувствовал, что у него опять сдавило горло и что голос его звучит глухо. «Ну, можно и так», — сказал он. Женщина взглянула на него и покачала головой. «Да... да», — протянула она, — «все вы, мужчины, на один лад». «А что я такого сказал?» «Ты же сама знаешь, она красивая». «Нет, она не красивая. Но ты хочешь сказать, что она скоро будет красивая», — ответила Мухер Пабло. «Мужчины! Позор нам, женщинам, что мы вас рожаем! Нет, давай без шуток. Разве теперь при республике нет специальных мест, куда берут таких, у кого родных не осталось?» «Есть», — сказал Роберт Джордан, — «есть хорошие дома на побережье около Валенсии и в других местах. Там о ней позаботятся, и она будет ухаживать за детьми. Там живут дети, эвакуированные из деревень. Ее выучат ходить за детьми». «Вот этого я и хочу», — сказала женщина, — «а то Пабло уже сам не свой от нее. И это тоже для него плохо. Увидит прямо сам не свой. Ей надо уйти отсюда. Так будет лучше. Мы можем взять ее с собой, когда кончим здесь». «А ты не станешь ее обижать, если я положусь на тебя? Я так с тобой говорю, будто целый век тебя знаю». «А так всегда бывает», — сказал Роберт Джордан, — «если люди понимают друг друга». «Сядь», — сказала женщина. «Слово я с тебя брать не хочу, потому что чему быть, того не миновать. Но если ты не возьмешь ее с собой, тогда дай слово». «Почему, если не возьму с собой?» «А потому что я не хочу, чтобы она тут сходила с ума, когда тебя не будет. Я же знаю, каково с нею, когда она сумасшедшая. А у меня и без того забот много». «Мы возьмем ее, когда кончим с мостом», — сказал Роберт Джордан. «Если останемся живы после того моста, тогда возьмем». «А мне не нравится, как ты говоришь. Такие разговоры удачи не приносят». «Это я только так, чтобы не обещать зря», — сказал Роберт Джордан. «Я не из тех, кто любит каркать». «Дай-ка я взгляну на твою руку», — сказала женщина. Роберт Джордан протянул руку, и женщина, повернув ее вверх ладонью, подержала в своей ручище, потерла большим пальцем, внимательно вгляделась в нее, потом отпустила и встала. Он тоже поднялся с земли, и она посмотрела на него без улыбки. «Ну и что же ты там увидела?» — спросил Роберт Джордан. «Я в такие вещи не верю, так что меня не запугаешь». «Ничего», — сказала она. «Я ничего не увидела». «Нет, увидела. Но мне просто любопытно. Я в это не верю». «А во что ты веришь?» «Во многое верю, только не в это. А во что?» «Ну, в свою работу». «Да, это я видела». «А еще что ты увидела? Говори!» «Больше ничего», — сказала она сердито. «Так ты говоришь, что мост — это очень трудно?» «Я сказал, что это очень важно». «А может случиться так, что будет трудно?» «Да». «А теперь я пойду посмотрю на него. Сколько у вас здесь людей?» «Стоящих пятеро. От цыгана проку мало, хотя вообще-то он неплохой. У него сердце доброе. Паблу я больше не доверяю». «А сколько у Эль Сорду таких стоящих?» «Человек 8. Сегодня вечером посмотрим. Он придет сюда. Он очень дельный. И у него тоже есть динамит. Правда, не очень много. Ну, да ты сам с ним поговоришь». «Ты посылала за ним?» «А он всегда приходит по вечерам. Ведь мы соседи, и он нам не только товарищ, но и друг». «А какого ты о нем мнения?» «Он настоящий человек и очень дельный. Когда взрывали поезд, он просто чудеса творил». «А как в других отрядах?» «Если вовремя известить, то человек 50 наберешь, на которых все-таки можно положиться». «Действительно можно?» «Это смотря, как обернется дело». «А сколько патронов на каждую винтовку?» «Штук 20, смотря, сколько они принесут, если пойдут на это дело. Ты не забывай, что тут мост, а не поезд. Значит, ни денег, ни поживы, и опасность большая, раз ты об этом молчишь. И после такого дела всем придется уходить отсюда. Эта затея с мостом многим не понравится». «Понятно. Так что чем меньше говорить, тем лучше». «Правильно. Ну, иди погляди на свой мост, а вечером мы потолкуем с Эль Сордо». «Я пойду с Ансельмо». «Тогда разбуди его», — сказала она. «Карабин тебе нужен?» «Спасибо», — ответил он. «Карабин — вещь хорошая, но мне он не понадобится. Я иду только посмотреть место, а не поднимать шум раньше времени. Спасибо за все, что ты мне сказала. Мне нравится такой разговор». «Я стараюсь говорить на чистоту. Тогда скажи, что ты увидела у меня на руке?» «Нет», — она покачала головой, — «я ничего не увидела. Ну, ступай к своему мосту. Я пригляжу за твоими мешками. Прикрой их и смотри, чтобы никто ничего не трогал. Пусть так и лежат. Тут лучше, чем в пещере». «Будут прикрыты, и никто их не тронет», — сказала женщина. «Ну, ступай к своему мосту». «Ансельмо», — сказал Роберт Джордан, кладя руку на плечо старика, который спал, положив голову на локоть. Старик открыл глаза. «Да», — сказал он. «Сейчас. Сейчас пойдем». Глава 3. Последние 200 ярдов спуска они прошли, держась в тени деревьев, осторожно перебегая от одного к другому, и остановились тогда, когда до моста, видневшегося за последними соснами крутого склона, осталось не более 50 ярдов. Солнце еще не спряталось за вершиной горы, и мост в его лучах казался черным над пустотой провала. Мост был стальной, однопролетный. У обоих концов его стояли будки часовых. Он был настолько широк, что на нем свободно могли разойтись два автомобиля, и его прочная и изящная металлическая арка перетягивала глубокую теснину, на дне которой белый от пены бежал по камням ручей, стремясь к реке, протекавшей в ущелье. Роберту Джордану приходилось смотреть против солнца, и он видел только силуэт моста. Но солнце садилось, и скоро совсем зашло —